Во-первых, на одно ваше простодушие посмотреть приятно. С вами посидеть и поговорить приятно. Я, по крайней мере, знаю, что предо мной добродетельнейшее лицо. А во-вторых... Он замялся. Может быть, денег хотели занять, подсказал князь очень серьезно и просто, даже как бы несколько робко. Келлера так и дернуло. Он быстро, с прежним удивлением, взглянул князю прямо в глаза и крепко стукнул кулаком об стол. Ну, под этим-то вы избиваете человека в последнюю панталыку. Да помилуйте, князь! Да уж такое простодушие, такая невинность, каких я в золотом веке не слыхана, и вдруг в то же время насквозь человека пронзаете, как стрела, такой глубочайшей психологией наблюдения. Но позвольте, князь, это требует разъяснения, потому что я просто сбит. Разумеется, в конце концов, моя цель была занять денег. Но вы меня о деньгах спросили так, как будто не находите в этом предосудительного, как будто так и быть должно. Да, от вас так и быть должно. И не возмущены? Да, чем же? Послушайте, князь, я остался здесь со вчерашнего вечера. Во-первых, из особого уважения к французскому архиепископу Бурдалу. У Лебедева до 3 часов откупоривали. А во-вторых, и главное, и вот всеми крестами клянусь, я говорю правду истинную, потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию. С этой мыслью я заснул в 4 часу. Обливаясь слезами, верите ли вы, теперь благороднейшему лицу в тот самый момент, как я засыпал, искренне полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что? Не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то денег? Таким образом, я исповедь приготовил, так сказать, как бы некий фенезерф под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить, и чтобы вы, разластившись мне, 150 рубликов подсчитали. Не низко это, по-вашему? Да ведь это же, наверное, неправда. А просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись. И это очень часто случается. Со мною беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо. И знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, что и все люди так. Так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал.

другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторое недоразумение, но, говоря вообще, кажется, это верно. И общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеал человека практического. Тем не менее, мы все-таки наговорили много лишнего.